Глава 1787. Утром пришел Павур, выглядящий чуть встревоженным и немного дерганым. Он поприветствовал стражников на входе в избу, после чего вошел внутрь, слегка пригибаясь, чтобы не задеть низкие створки. Одного обмена взглядами с ним было достаточно, чтобы понять: пора. Шаг уже начал подниматься, как его остановил взмах руки сына старейшины. «Только Хаджар», — коротко произнес он и развернулся в сторону выхода, давая пару секунд товарищам, чтобы обменяться знаками. Хаджар показал: «Все нормально, приглядывай за ними». Шаг, пусть и нахмурившись, кивнул. В конечном счете, их отряд сейчас действительно не мог похвастаться особой боеспособностью. Артеус не отходил от кровати, где лежала тяжело дышащая Латея. Албадурт, все еще пребывавший в шоке, что неудивительно, учитывая потерю ног и возможности следовать пути у Дун, не выглядел способным принимать адекватные решения. Оставлять эту троицу одних – идея не столько безумная, сколько банально глупая. Так что Шакху, как более-менее уцелевшему, придется на некоторое время примерить роль няни. И пусть пустынный волк это прекрасно понимал, лучше от этого никому не становилось. Генерал кивнул и покинул сени, на прощание кивнув все тем же странным. Холодный воздух, с радостью приветствующий хозяина собаки, лизнул лицо, а мороз начал покусывать кожу, спрятанную под выданной Павуром шубой. В обрамлении непоколебимого спокойствия зимы Хаджар, ведомый сыном старейшины, шел по тропинке, вымощенной белым полотном свежевыпавшего снега. Их сапоги хрустели по покрытой инеем поверхности, порождая эхо, танцующее в безмятежном, трещащем воздухе. Спустя некоторое время петляния по коротким узким улочкам, они вышли на широкую поляну. Там возвышалось нечто, вызвавшее у Хаджара не самые теплые воспоминания. Вырезанное и вытесанное из древесины различных пород лежало сердце деревни. Причудливый дощатый амфитеатр, возвышающийся в самом центре заснеженной поляны. Здание напоминало разрозненные останки некогда монументального сооружения, почившее во времени произведения искусства, подлатанное досками дуба и ясеня. Каждая из них давно дала слабину перед стихиями, демонстрируя глубокие трещины и местами даже плесень. Но все еще эхо давнего величия звенело где-то рядом. И ни одного дома, постройки или чего-либо еще в радиусе на 100 шагов. Мир вокруг тех, кто неспешно двигался к арене, был покрыт стеганым одеялом нетронутой белизны, за исключением тропинки, по которой те шли. Чем ближе к тропинке, чем отчетливее становились силуэты, проглядывающиеся сквозь снежную муку, щедро разбросанную ветром, тем сильнее нервничал Павур, чего нельзя было сказать о его спутнике. Хаджар, хотя и ведомый к неизвестной судьбе, излучал ауру спокойствия, которая, казалось, унимала даже кусачий зимний холод. В его походке чувствовалась уверенность, а в руках — спокойствие. И это нисколько не было связано с тем, что на его поясе висел синий клинок. Да, даже сейчас, когда Хаджар явно был подсудимым, никто и не думал забирать у него оружие. «Постарайся думать, что говоришь», — прошептал Павур, проводя Хаджара чуть в сторону от тропинки и лестниц, незаметной покосившейся арке, подпертой несколькими жердями. «Но говори, что думаешь». С этими словами Павур на прощание кивнул Хаджару и остался стоять у порога. Генерал, покосившись на провожатого, вошел внутрь арки, прошел по влажному от сырости коридору, заметенному снегом и покрытому ледяной коркой, после чего вышел на рыхлую поверхность арены амфитеатра. Не первый раз в своей жизни он обнаруживал себя в подобных местах, так что, не обращая внимания на собирающуюся на трибунах публику, спокойно вышел в центр. Стоило Хаджару привлечь к себе внимание, как трибуны преобразились. Из замершего холста пейзажиста амфитеатр оживал вместе со зрителями, и мириады лиц запестрели на грубых деревянных трибунах. Жители деревни собирались группами, мужчины и женщины, старые и молодые, и их веселая болтовня смешивалась с немного сырой, пропахшей дымом очагов мелодии утра. Дети, не понимавшие, что происходит, путая происходящее с праздником, носились вокруг, перепрыгивая с одного уровня трибуны на другой. Их смех, чистый и безудержный, казалось, пытался поспорить цветами и яркостью с лучами рассветного солнца. Они играли и бегали между сиденьями. В их ярких глазах отражалось то, чему Хаджар даже не сразу вспомнил название — беззаботность. Когда он в последний раз чувствовал себя так же? И был ли вообще тот хотя бы единственный раз? Помотав головой, генерал отогнал тяжелые мысли и продолжил осматриваться. Женщины, сбитые крепко, но справно, разговаривали низким шепотом, а их лица были украшены следами, способными рассказать о бесчисленных зимах, но те не могли омрачить их теплых и нежных улыбок. Мужчины самого разного вида и толка, все как один носили бороды разной длины и оттенков, а их широкие плечи были скрыты заплатанными, изношенными шубами. Одни носили толстые шерстяные шапки, другие — простые повязки на голове, чтобы держать непокорные локоны подальше от лица. Коротких стрижек здесь не носили, и порой Хаджару даже казалось, что его волосы, почти дотягивавшие до поясницы, здесь сочли бы как раз-таки короткими. Правда, в отличие от местных, он не затягивал их в косы. Откуда-то, сам не зная откуда, Хаджар знал, что на севере почти не стригли волосы. Во-первых, это было просто глупо. С короткой стрижкой и без бороды лицо и шея мерзли куда быстрее. А во-вторых, длина волос была как-то связана с предками и почестями для них. Однако всех их, женщин, детей и мужчин, объединяла одна общая черта. Под внешним слоем усталости в их глазах светилась искра заинтересованности, сверкавшая в пожаре из отчуждения, страха, недоверия, а порой и ненависти. Внимание было обращено в сторону одной единственной фигуры, стоявшей в центре арены. А вот напротив Хаджара, там, где трибуны были куда меньше, но вместо деревянных скамей могли похвастаться высокими стульями, обнаружилось скопление людей совсем иного толка. Словно невидимая линия разделяла две группы — деревенских жителей и чуть больше, чем полтора десятка пожилых людей. Всего их было 16 человек, явно авторитетных и, возможно, даже по-житейски мудрых. Они резко контрастировали с деревенскими жителями, стоявшими за спиной Хаджара. Их одеяния выглядели более прочными и местами украшенными тонкой вышивкой замысловатых узоров. Их волосы, некогда яркого оттенка, теперь были припорошены сединой или полностью отданы во власть белой краски преклонного возраста. Морщины, прочерченные на их лицах, свидетельствовали о не об одном десятке подобных зим, а шрамы на некоторых — о немалом количестве перенесенных тягот. Некоторые стояли парами, но стоило приглядеться, можно было заметить на их запястьях обручальные браслеты. Большинство же стояло поодиночке, держась на почтительном расстоянии. Оружие, простые мечи, полированные топоры, шишковатые посохи покоилось в мозолистых руках или висело на прочных поясах. Сначала Хаджару показалось, что он заметил среди старцев знакомое лицо, но, приглядевшись, убедился в том, что глаза его подвели, и столь же внезапно Хаджара пронзила простая, но прежде неуловимая для него мысль. Простая, потому что это было понятно любому смертному, а неуловимая, потому что Хаджар, несмотря на все свои привычки, смертным уже не являлся. Прошло чуть больше 120 лет с тех пор, как они расстались с Бадуром Пагиредом на границе северных земель. Бадур вернулся к себе домой, где стал простым смертным. Хаджар сжал записку, оставленную ему некогда человеком, спасшим и его, и Артеуса, и Летею. Человеком, чей срок давно уже прошел. И тот старик, что сейчас тяжело опирался на посох и напоминал чертами лица Бадура, являлся даже не его сыном, а, скорее всего, внуком. Осознание этого обычного для смертного, но шокирующего для адепта факта громом ударило по сознанию Хаджара, так что он не сразу заметил среди стоявших еще одну знакомую фигуру. Арат, старейшина деревни, приподнял свой посох, после чего легко стукнул им по деревянному настилу, и арена погрузилась в немую тишину.